Глава 13. Демон за мной. «Ну, чего видно?» — спрашивает святой у беса, который стоит как истукан, а от его головы в туман рывками уходит тросик к дрону. Бес молчит. Он точно раздвоился. Одна его часть осталась здесь, в Лусусе, а вторая находится там, в тумане, и бредет вместе с душами. «Эй!» Святой уже потерял всякое терпение и выходит из себя. Тем более, что к ним приближается ураган. Настоящая стена из мрака, пепла и красно-багровой взвеси. «Бес!» — святой кладет руку на плечо бойца. «Ты еще здесь? Очнись! У нас нет времени на твои выкрутасы!» «Сейчас!» — внезапно отвечает бес. Голос у него хриплый, низкий, не похожий на его обычный. «Они приближаются. По моей команде заходим все разом и бежим». Бес видит, как души идут в тумане. Медленно. Гурьбой, как лунатики. Еле-еле переставляя ноги. А рядом с ними летят серые тени в виде сгустков. Близко не подходят, но и не отдаляются. Летят, точно изучают и выбирают жертву. «Ну, давайте», — думает бес, видя картинку через беспилотник. «Чего же вы ждете? Подходите, берите их. Вот же они, совсем рядом». Это похоже на рыбалку на живца, когда ты наблюдаешь, как щука приближается к пескарю с тройником, и ты не знаешь, последует ли за этим удар рыбины, или она пройдет мимо. Нервы у беса напряжены до предела. Тросик все разматывается и разматывается, а момент для рывка сквозь туман все так же далек, как и в тот момент, когда в него вошли души. Бес уже начинает думать, что его задумка пошла по пизде, а запасного варианта нет. Ураган приближается. Ветер такой, что уже валит с ног, и если бы не Экза, то бойцы бы точно не устояли на месте. Внезапно что-то происходит. Бес видит, что туман меняется. Он становится похож на слизь или желе. Меняет свою плотность, отчего дрон с трудом машет крыльями и его начинает сносить в сторону, как если бы он попал в бурное течение реки. Бес заставляет его лететь за душами, как сгустки, которые находятся рядом с ним, совершают неимоверный рывок и разом всем скопом наваливаются на подставных и начинают рвать их на части, кромсать, как мясники, отделять от них конечности и выворачивать тела наизнанку, превращая их в месиво. В голове беса точно зажигается прожектор. Его план сработал по-другому. Призраки его раскусили, но эта заминка дает отряду шанс на прорыв. «Погнали!» — командует бес, и, не дожидаясь ответа остальных, бежит в туман, который протягивает к нему свои щупальца. Отряд несется за ним с такой скоростью, будто за ними гонятся все демоны Лусуса. Едва бес вбегает в туман, он чуть замедляется. Поворачивается и следит за тем, чтобы никто не отстал. «Живее!» — подгоняет он святого, Петра, Шакста и Кургана. «У нас меньше минуты, чтобы отсюда выбраться!» Отряд, с трудом протискиваясь, как сквозь вязкий кисель, бежит сквозь туман. Точнее, пытается бежать. На ногах будто повисли пудовые гири. Дышать тяжело. Перед глазами только грязно-серое месиво, и оно... живое. Туман сковывает все движения, цепляется за людей, хлещет их рваными щупальцами, тормозит, но отряд упрямо продвигается вперед. Шаг. Еще один шаг. Останавливаться нельзя. Остановишься – умрешь. Точнее, потеряешь душу, и твое тело, как оболочку, займет кто-то другой, полностью скопировав твое сознание. Сделав с него слепок, чтобы только выбраться из этой ловушки, в то время как ты сам останешься здесь навсегда в ожидании очередной жертвы, чтобы уже самому сожрать другого и выбраться из этого забвения. Бес упрямо продвигается вперед. Границы тумана не видно, но он точно знает, что она есть. Остальные идут за ним. Святой Петр и Курган сбились в кучу, чтобы быть друг у друга на виду, и водят стволами оружия из стороны в сторону, каждую секунду ожидая нападения призраков. Сложность заключается в том, что они их не видят. Действуют почти вслепую, а когда эти твари на них выскочат, будет уже поздно. Призраки уже покончили с душами и теперь обратили внимание на отряд. До них 50 метров. Бес видит их через дрон. Сгустки приближаются. Летят по косой линии, чтобы отрезать людей от выхода из тумана. 40 метров, считает про себя бес. 35, 30. Еще немного, и нам кобздец. Человек кладет палец на спусковой крючок автомата, еще до конца не понимая, а возможно ли вообще убить призрака Лусуса. «А ты сам подумай», — раздается в голове беса голос сущности. «У всего есть цена. Ты до сих пор смотришь на ад с точки зрения человека. А нужно...» «С точки зрения демона», — заканчивает бес. «Правильно», — отвечает сущность. «Выбор у тебя простой. Заплати цену и выживешь». «Ты хочешь, чтобы я подставил кого-то из отряда?» — мысленно спрашивает бес и отмечает про себя, что пока он разговаривает с сущностью, время для него словно остановилось, замерло, как и призраки, которые висят на месте. «Как вариант», — отвечает сущность. «Либо...» — сущность явно усмехается. «Можешь оставить здесь себя». «Нахрен пошел», — взрывается бес. «Прорвемся!» «Ну вот», — голос сущности доносится, как будто она удаляется. «Ты сделал свой выбор, человек». Бес чувствует ледяной холод, такой порыв обжигающего ветра, и время снимается с паузы. 20 метров, — считает бес. Он мучительно думает, как найти выход из этой ситуации. Для себя он уже решил, что подставлять из отряда никого не будет. Призраки все ближе, а выхода из тумана все нет. «Стоять!» — рявкает бес, ухватившись за одну идею, которая пришла ему в голову. Отряд замирает. «Всем встать за мной!» — командует бес, повернувшись в сторону надвигающихся на него сгустков. «Как только я скажу, линяйте отсюда! Все, кроме Шакста!» «А ты?» – удивляется святой. «Я вас потом догоню», – режет бес. «Какого хрена ты делаешь? Кукухой поехал!» – вворачивает курган. «Мотайте!» – огрызается бес. «Контакт через 10 секунд. Готовься!» На этих словах он достает меч и, зажав приклад автомата под мышкой, неожиданно для всех вонзает клинок в плечо Шакста. Погонщик дико кричит, оседает вниз и падает на колени. Бес, не вынимая лезвия из раны Шакста, смотрит в туман, а туман смотрит на него. Человек чувствует этот взгляд полный вражды и ненависти. А еще он, и это уже не увидеть глазами, ощущает, как из Шакста вместе с его криком и болью сочится энергия. И из этой энергии можно зачерпнуть силу. Она похожа на струящийся поток в виде рваных клубов дыма, и бес уже знает, что он с этим сделает. Он насыщается этой силой, все больше и больше, пока она не грозит разорвать его изнутри и сжигает точно негасимое пламя. «Если призраков Лусуса невозможно убить, — думает бес, — то я их отправлю туда, откуда никто не возвращается. В запределье. В разрыв между слоями ада, призрачную темницу небытия. Из тумана показываются сгустки. Они летят рывками, хаотично, мечась из стороны в сторону. Бес наводит на ближайшую тварь ствол автомата и кричит: «Ходу!» А сам открывает огонь одиночными, целясь на опережение, стараясь предугадать, где окажется призрак через мгновение. Бах! Пуля летит, как в замедленной съемке, и... Она не улетает вдаль, а взрывается рядом, в нескольких метрах от беса, и там, где она разрывается, возникает дыра в пространстве, портал, из которой выбрасывается воронка, чей хобот присасывается к призраку и затягивает его в провал. Бес стреляет и стреляет, стоя на месте, только вращаясь корпусом, как пулеметная турель. Он не смотрит, что происходит за ним, но по топоту ног понимает, что отряд бежит сквозь туман к выходу. Бах, бах, бах! Призраков затягивает в дыры. Они шипят, вытягивают свои обрубки к бесу, но он их отсекает, сам превратившись в оружие, которое черпает силу из страданий Шакста. Погонщик не может убежать. Взрыв ошейник держит его не хуже стальной цепи. Он лишь с ужасом смотрит на то, что происходит вокруг, и не может поверить, что находится в эпицентре невиданного сражения вместе с архидемоном, который, и Шакст в этом абсолютно уверен, находится внутри беса. «Вставай!» — рычит бес. «Живо!» Шакст подчиняется. С трудом поднимается, стараясь не задеть клинок, торчащий из плеча. «Пошел!» — приказывает ему бес. «Давай, ходу, ходу! Только не беги, иначе сдохнешь!» Шакст делает пару шагов. Бес пятится за ним и стреляет по призракам, загоняя их во внутренние слои преисподней. Шаг. Остановка. Еще шаг. Шакст и бес отходят к выходу из тумана. Бес уже понял, что он придумал. Или ему это кто подсказал? Новую тактику боев в аду. Нужно выбрать жертву, заставить ее страдать, мучиться и вычерпать из этой боли силу, превратив ее в оружие. Боль – это ключ к Лусусу. Бес хорошо усвоил эту науку, и теперь он пользуется ею сполна. «Отходим, отходим!» — кричит бес Шаксту. У него точно глаза на затылке, движения четкие, выверенные. Дрон так и висит в воздухе, и человек получает две картинки — на земле и в небе, совмещая их в одну, что позволяет ему мгновенно ориентироваться в пространстве и наводить оружие на призраков до того, как они окажутся на траектории выстрела, будто заглядывая в будущее на пару секунд. Бес ощущает, как меняется туман. Он становится более зыбким, нереальным, полупрозрачным. «Значит, до выхода уже недалеко», — думает бес. «Бах, бах, бах!» Призраков не становится меньше, но они держатся на почтительном расстоянии, стараясь не попасть под пулю. Бес не торопится. Сейчас не тот бой, где нужно суетиться. Здесь перевоюет тот, кто лучше думает и играет на опережение. Туман цепляется за человека. Держит его, как липкая слизь, связывает по рукам и ногам. Заставляет продираться сквозь себя, дорого платя за каждый шаг. Бес уже потерял счет времени и, как ему кажется, находится в этой аномалии слишком долго. Настолько долго, что на отряд уже должен был налететь ураган и снести все здесь нахрен. А что если... Бес думает, одновременно поля веером и создавая вокруг себя череду из провалов, чтобы призраки не подобрались к нему слишком близко. В этом тумане время идет совершенно по-другому. Становится на паузу, специально, чтобы тот, кто сюда попал, не смог так просто отсюда уйти. Не смог проскочить туман, как следует разбежавшись. Или же здесь меняется само пространство? Оно изменяется, искривляется, и ты уже находишься не в самом Лусусе, а в одном из его слоев, вывернутых наизнанку. Что-то вроде кишки, которая вылезла из другого измерения и перехлестнулась с садом, а? И... Бес продолжает размышлять. Было бы неплохо, если бы это действительно было так. Воспользоваться этой возможностью как коридором, чтобы перемещаться по Лусусу в обход врат, как в фантастических фильмах звездолеты летают по червоточинам, искусственным черным дырам, искривляя пространство и время. как в фильме «Сквозь горизонт». Беса буквально озаряет эта догадка. Ведь, как сказал главный герой этого фильма, доктор Уильям Вейер в исполнении Сэма Нила, кратчайшее расстояние между двумя точками – нуль, если создать кротовую нору. Это многое объясняет, и особенно то, как демонам удалось так легко попасть на Землю, переместившись через портал, только созданный не продвинутой технологией, а запредельной болью, которая и дарует энергию для перехода. Бес закидывает эту идею в самый дальний закоулок своей памяти. Пригодится. Сейчас ему не до этого. Нужно выбраться из тумана и добраться до врат, чтобы смотаться из этой части пустоши Лусуса. Бес стреляет, меняет магазин и снова стреляет. Время точно ускоряется. Бах, бах, бах. Человек палит очередями. Отступает. Шакст идет чуть впереди. Он истекает кровью, но молчит, понимая, что только от беса зависит, выберется ли он отсюда живым. Бах! Очередной призрак проваливается в воронку. Бах! Следующий. Бах! Третий, четвертый, пятый. Бес уже вошел во вкус и отстреливает призраков одного за другим, то и дело ловя себя на мысли, что все снова как-то просто получается, будто ему подыгрывают и позволяют выжить там, где выжить невозможно. «Но зато я-то жив», — думает бес. Туман редеет, уже не так цепляется, точно слабеет. Бес делает еще пару шагов и выходит из аномалии, чтобы тут же оказаться в урагане, который валит его вместе с Шакстом с ног. Бес цепляется за скалу, забрасывает себя в дыру, Шакст валится на камень рядом. Бес выдергивает из его плеча меч и смотрит по сторонам. Отряда нигде нет, ни души, только скалы кругом. Причем на камне есть отметины, будто по нему прошлись гусеницами гигантского экскаватора, и его разбивали ковшом или резали фрезой циклопических размеров. Догадка беса о том, что время в тумане изменилось, шло по-другому, крепнет с каждой секундой. Иного объяснения нет. Остается только выяснить, существует ли взаимосвязь с тем, сколько ты провел в тумане, и сколько времени за этот период прошло в Лусусе. Это можно узнать, только если найти отряд. Бес решает идти вперед. Ветер усиливается, а вскоре это место накроет буря очищения. «Нам нужно уходить», — говорит бес погонщику. «Быстро!» Бес поднимает дрон на несколько метров вверх и, с трудом удерживая его в потоке, озирается, глядя на мир его моноглазом. Птичка летит вправо, влево, уходит в сторону метров на 50. Ничего. Отряда и след простыл. Бес решает пойти другим путем. За любым в Лусусе остается след. След из боли, страданий, мыслей, эмоций. И бес хватается за этот след, как за связующую нить. Он видит следы, призрачные, невидимые для обычного глаза, но различимые на ином уровне. Они точно кричат, здесь был отряд. «Пошли!» — бросает он Шаксту. «Ты их нашел?» — спрашивает погонщик, зажимая рану в плече своей лапой. «Да». Бес подгоняет Шакста ударом приклада по спине. Тот ускоряется, и они выходят из своего укрытия. Ветер разошелся не на шутку. Потоки бьют, как удары молота. Бес и Шакст пригибаются, цепляются за скалы. Петляют, стараясь не выходить на открытые участки, где можно просто улететь. Шакст идет за бесом. Его сносит в сторону. Он хватается за камень. Прижимается к нему одной рукой и прищуривает глаза, чтобы их не забросало пеплом. «Держи!» — бес кидает погонщику конец плети. «Останемся! Сдохнем!» Шакст кивает, наматывает конец на запястье. Бес натягивает плеть, и они уже попеременно идут дальше, передвигаясь короткими рывками, когда один держится за скалу, а второй делает несколько шагов вперед. Так они проходят еще метров 40. Бес сворачивает в сторону, к огромной нависающей скале, внутри которой чернеет вход в пещеру. Именно туда и ведет след из эманации душ людей. Подтягивает за собой Шакста, который никак не может взять в толк, почему этот странный пришелец так долго с ним возится, и... «Стоять!» — доносится из глубины пещеры. Вслед за этим раздается короткая очередь прямо над головой беса. «Святой!» — кричит в ответ бес. «Ты чего? Это же я!» Во тьме горят красные глаза. Появляется личина шлема, так похожая на череп, и из пещеры выходит святой. За ним стоят Петр и Курган, сильно потрепанные. На экзах виднеются следы, будто людей в них волокло по камню. Они целятся из автоматов и пулеметов беса и Шакста. Бес тоже поднимает автомат и целится в троицу, не понимая, что с ними случилось, пока он находился в тумане. «Ну, — спрашивает бес, — так и будем стоять? Нас же сейчас накроет ураганом!» «Уже накрыло, — цедит святой. «Уже? — удивляется бес. — Когда?» «Да уже несколько часов, как он прошел, — отвечает святой. Нам повезло, что мы нашли эту пещеру, пока вы там где-то болтались». «Несколько часов?» Бес понимает, что его идея доказана, но он решает не подавать виду. «Нас же всего ничего не было». «А я, по-твоему, балабол?» — ерится святой. Он смотрит в сторону Петра и Кургана. «Они тоже так думают, ведь так?» «Мы едва успели сюда забежать», — подхватывает Курган, — «как здесь все накрыло». «Угу, угу», — кивает Петр. «Да мы только из тумана вышли», — не сдается бес. «На кой черт мне нужно было бы в нем шататься столько времени?» «Никто не смог бы выжить в такой буре», — святой гнет свою линию. «Дай я зайду», — бес понимает, что дело принимает самый серьезный оборот. «Поговорим, и я вам все объясню». «Сначала докажи нам, что ты человек», — бросает святой и прижимает пальцем спусковой крючок АК, направив ствол в голову беса.